Глава 28. Мы сидим на лавочке в небольшом сквере, что расположился за главным зданием вокзала. До отправления нашего поезда еще минут 30. В ближайшем кафе мы купили перекусить бургеры с говядиной, шипучие напитки, да пончики с шоколадом. Очень хочу есть. Конечно, это не сочный мясной стейк, как я люблю, но тоже сойдет. Все равно вкусное сочетание составляющих. Тайком поглядываю на Феодору. От ее близости все мое нутро трепещет. Девушка с аппетитом ест. Вздрагивает воспоминания мира грез. Она все еще на моей стороне. Радует. Мы потратили на поиски информации целый день. Сейчас поздний вечер, на улице освежающий ветерок. Дорога на поезде займет примерно 8 часов. Нам нужно успеть туда и обратно до возвращения Мариана. Больше не хочу подводить его или Ратмира. На исследование подземного города у нас будет примерно 4 часа. Не знаю, чего там ждать. Не думал, что вновь вернусь туда. Княжество, что превратилось в могилу для тысячи людей. Надеюсь, нам хватит этого времени, чтобы отыскать заветный меч. Благо, мы точно знаем, где вход в катакомбы. Спасибо за это, Феодоре. Ты правда видела моего брата? Решаюсь задать волнующий меня вопрос. Прислушиваюсь к биению ее сердца. Как мне нравится этот ритм. Да, ты сомневаешься? Кстати, почему Див выглядел как ты? Див редко показывается в истинном облике, и каждый видит его по-своему. Интересно, так, а ты тогда кого видел? Феодора запивает бургер газировкой. Девушку? Тебя? В обличье мужчины? Смущенно произношу я, внимательно наблюдая за Феодорой. Любопытно, догадывается ли она о значении их образа Дива, что он самый желанный для смотрящего? Меня? Странный выбор. Она недовольно смыкает брови. Не то слово. Улыбаюсь я и кусаю мясной бургер. Почему я в образе мужчины? Сам не знаю. Но в мире грез ты была собой. А ты видел его истинный облик? Приходилось, но это давно было, киваю я. Сложно описать, и нужно ли. Могу сказать, он взял по признаку из трех миров, так как олицетворяет все три мира и может спокойно перемещаться между ними. Расскажи мне о нем. Кто он такой? Ее большие глаза с любопытством смотрят на меня. Он – божество, древнейший бог неба. Когда-то люди его почитали, но позднее, не буду врать, не знаю, что именно произошло. В итоге он потерял свой статус, утратил божественность, а люди, вместо того, чтобы преклоняться ему, стали считать его демоническим. Он действительно опасен? Возможно. Но даже в демонической роли сохраняет признаки небесного. По силе он остается верховным божеством. Даже потеряв божественность, он уберег чудесность. Див очень могущественный. Нам с ним лучше не встречаться сейчас, когда он гневается. И есть вероятность, что он все-таки заодно с Радимом? Не, думаю, брат серьезно разозлил его. Див сказал, что Радим осмелился его обокрасть, но что именно, он умолчал. В принципе, это нам на руку. Надеюсь, он поохотится на Радима. Может, внимание брата переключит на себя и создаст ему большие проблемы. Мы пока спокойно заберем меч, как раз успеем к возвращению Мариана. Див – грозный противник. Все-таки божество. Надеюсь, он будет на нашей стороне. Надеюсь, соглашается Феодора. Ты знала, что Див обитает между трех миров? Не каждому дано найти дорогу в царство Дива. Ты там был? Не было случая, приподнимаю бровь. Вроде это все, что мне известно. Какое-то время мы молча едим. Я допиваю газировку и забрасываю пустой стакан в урну. Попадаю прямо в яблочко. Довольно смотрю на девушку. Феодора о чем-то задумалась. Как же мне хочется прочесть ее мысли. Когда мы были в архиве, он притворился тобой. Тихо произношу я. Она переводит на меня взгляд. Ты заманила меня в ловушку и чуть не убила. Неужели ты поверил? «Я бы так не поступила. Сколько раз должна это повторить?» – дуется Феодора. «Прости, но в тот момент мое сердце разбилось. Ты не представляешь, как мне было больно. Это было видение, посланное Дивом. Иллюзия, не я». Она берет мою ладонь и крепко сжимает. Ее щеки покрылись румянцем. «Я на твоей стороне. Всегда». «Хотел вот что спросить. Тщательно подбираю слова. Когда мы были в библиотеке, возле окна...» «Мы с тобой целовались?» Без того огромные глаза Феодоры округлились. Она крепче сжала мою руку. «Боже!» – девушка смущенно заулыбалась. «Да, мы целовались!» «Так там была ты?» «Мы пили кофе и разговаривали». «Получается так. А еще мы страстно целовались. Да, признаюсь, это была я». «Какое облегчение». Я глубоко выдохнул, мой взгляд устремился в небо. «Я хотел перед тобой извиниться. Когда пошел тебя искать, попал в мир грез Дива. Он был тобой. Получается, я извинялся перед ним». «Так ты с ним тоже целовался?» — подтрунивает надо мной Феодора. «Ой, лучше не спрашивай. Я думал, это ты». Чувствую, как кровь приливает к лицу. Феодора смеется, и я подхватываю ее смех. «Так-то это был кошмар. Он хотел обманом заключить со мной сделку. Если бы я согласился, то, возможно, мне пришлось бы служить ему», — оправдываюсь я. «Может, это изначально был его план? Коварный способ завладеть драконом?» «Не думаю, что он заинтересован во мне. Сам по себе я не представляю большой ценности. Я только могу создавать огонь и сжигать противников». Див скорее воспользовался моментом. Я пожимаю плечами. «В любом случае, это было опасно. Давай не будем больше об этом». Феодора придвинулась ко мне еще ближе. «Поцелуй меня. Хочу, чтобы мой поцелуй остался на твоих губах», — кокетливо шепчет Феодора мне на ухо. «У нее такие бездонные, внимательные глаза. Как я вообще мог ее перепутать?» Ласково касаюсь ее губ своими, она сразу отвечает и аккуратно обхватывает мою шею руками. Я осторожно кладу руку на ее талию, прижимаю девушку к себе. Хочу, чтобы этот хрупкий момент никогда не кончался. Мы целуемся, утопая в нежности. Я наслаждаюсь мелодией ее бьющегося сердца, что в этот миг трепещет. Желание пробуждается от прикосновений девушки. «Вы вместе?» Как гром среди ясного неба раздается мрачный голос Мавки. «Черт, снова нам мешают. Мавка совсем не вовремя». Мы с Феодорой одновременно посмотрели на Влада, стоящего возле нашей скамейки. Совсем близко. Он скрестил руки на груди, его выражение лица... Глаза пылали гневом, а улыбка больше походила на оскал. «Радамир, с чего ты целуешь эту смертную?» От сурового взгляда Мавки мне становится не по себе. Мы с Феодорой переглядываемся, в ее глазах читается недоумение. «Я, пожалуй, пойду», — тихо сказала девушка. «Давно пора убраться отсюда», — оскалился Мавка. Меня разозлили его слова. Феодора хотела что-то ему ответить, но промолчала. Вздохнула. От Мавки исходил такой жуткий холод. «Скоро начнется посадка. Встретимся в вагоне». Девушка берет рюкзачок, выкидывает пустые коробочки от общепита и быстро удаляется, оставив меня с Мавкой наедине. Влад сверлит меня взглядом, прожигая насквозь. Он молча ждет моего ответа. «Я не знаю, что сказать. Чувствую, будто провинился, но в чем? Видимо, он считает так же, как Мариан. В чем моя вина? Я ей так же нравлюсь, как и она мне. Ничего из того, что она не захочет, я ей не сделаю». «То есть тебе нравится эта лживая смертная?» Влад повысил голос, его глаза округлились. «Впервые вижу Мавку таким». «Почему лживая? Она ничего не сделала, чтобы ее так называть. Только благодаря ей мы нашли зацепку. Напоминаю, Феодора помогает нам, без ее помощи нам не обойтись». «Ты не ответил на вопрос». Его голос звучит холодно и бесстрастно. «Тебе она нравится?» «Скорее всего, да», — неуверенно произношу я. «Она мне нравится». «Почему?» — тихо спрашивает Влад. «Он стал бледнее, чем обычно. Почему она? Что тебя в ней так привлекло?» «Не знаю. Она привлекательная, и я верю ей». Я отвел взгляд, стараясь не смотреть в его мрачные глаза. «Понимаешь, она не испугалась меня и приняла таким, какой я есть». «А как же я?» Это я всегда был рядом. Именно я сотни раз спасал тебя, залечивал твои раны. Смертной не место в нашем мире, она тебе не пара. Она человек, такой же лживый, как и все люди. Смертная не знает тебя так, как я. Но я верю ей. Верю в то, что у нас может получиться, что она полюбит меня. С чего ты взял? После всей той боли, что люди причинили нам, неужели тысячи лет тебя ничему не научили? Зачем ты еще веришь в любовь? От того, что знаю, на какие чувства я способен сам, как могу любить. Поэтому и надеюсь, что я не один в состоянии испытывать такие эмоции. То есть ты все равно предпочтешь ее, грустно подытожил Влад. Да, признаюсь, меня тянет к ней. Считай меня влюбленным глупцом и... Вообще, Влад, у нас сейчас проблемы посерьезнее, чем это. Смертная тебе поможет. Ты сделал выбор. Какой еще выбор? Ты о чем? Но Мавка уже начала растворяться. Он последний раз взглянул на меня, в его холодных глазах было столько боли, и исчез, оставив меня одного. «Влад, стой! Подожди, не уходи!» Я остался один в небольшом скверике. В этот момент мне стало поистине одиноко.